Кроме того, Д'Артаньян, состояние его денежных средств мы не скрыли от читателя. Д'Артаньян отнюдь не был миллионером. Он, правда, надеялся когда-нибудь стать им, но срок, который он сам намечал для этой благородной перемены, был довольно отдаленный. А пока что за ужас видеть, как любимая женщина жаждет тысячи мелочей, которые составляют всю радость этих слабых существ, и не имеет возможности преподнести ей эту тысячу мелочей. Если женщина богата, а любовник ее беден, она, по крайней мере, может сама купить себе то, чего он не имеет возможности ей преподнести. И хотя приобретает она обычно все эти безделушки на деньги мужа, ему редко бывают за это признательны. Д'Артаньян, готовясь стать нежнейшим любовником, оставался преданнейшим другом. Всецело увлеченный прелестной госпожой Бонасье, он не забывал о своих приятелях. Она была женщина, с которой лестно было прогуляться по поляне Сен-Дени или на Сен-Жерменской ярмарке в сопровождении Атоса, Портоса и Арамиса, перед которыми Д'Артаньян был не прочь похвастать своей победой. Затем после долгой прогулки появляется аппетит. Д'Артаньян с некоторого времени стал это замечать. Можно будет время от времени устраивать один из тех очаровательных обедов, когда рука касается руки друга, а нога — ножки возлюбленной. И, наконец, в особо трудные минуты, когда положение становится безвыходным, Д'Артаньян будет иметь возможность выручать своих друзей. А как же господин Бонасье, которого Д'Артаньян предал в руки сыщиков, громко отрекаясь от него и шепотом обещая спасение и помощь? Мы вынуждены признаться нашим читателям, что Д'Артаньян и не вспоминал о нем. А если и вспоминал, то лишь для того, чтобы мысленно пожелать ему, где бы он ни находился, оставаться там, где он есть. Любовь из всех видов страсти самая эгоистичная. Пусть, однако, наши читатели не беспокоятся. Если Д'Артаньян забыл или сделал вид, что забыл своего хозяина, ссылаясь на то, что не знает, куда его отправили, мы-то не забываем о нем, и нам его место пребывания известно. Но временно последуем примеру влюбленного гасконца. Что же касается почтенного галантерейщика, то мы вернемся к нему позже. Предаваясь любовным мечтам, разговаривая с ночным небом и улыбаясь звездам, Д'Артаньян шел вверх по улице Шершмиди, или Шассмиди, как ее называли в те годы. Оказавшись поблизости от дома, где жил Арамис, он решил зайти к нему, чтобы объяснить, зачем он посылал к нему Планше с просьбой немедленно прийти в мышеловку.